Знакомцы помолчали. Острожский знал, что Мария Юрьевна старше своего жениха на 4 года. Она успела схоронить 2 мужей. В семействе Голшанских были вечные раздоры и бесконечные тяжбы. От первого мужа у вдовы осталось 2 взрослых сына. «Обед у меня прошел очень шумно», — сказал Острожский. «Панове оплакивали кончину вольного литовского государства. Они чуть не передрались, упрекая друг друга в слабости. Жалели, что дали клятву. Вся надежда на скорую смерть Сигизмунда Августа. Его смерть — удобный случай оторваться от польской короны. Ты не поверишь, княже, Сигизмунд еще жив, а на обеде называли имена новых королей. Интересно, какого короля хотят вельможные паны? Императора Максимилиана, его сына эрцгерцога Эрнеста. Но вот что сказал вельможный пан Ян Хаткевич. Мелкое дворянство прочит в короле Федора, второго сына московского царя или самого Иоанна. Курбский круто повернулся к собеседнику. «Ты шутишь, вельможный князь и пан?» «Вовсе нет. Я повторяю то, что слышал от пана Хаткевича. Они сошли с ума, и мне жалко своих голов. Пусть только появится в Польше этот зверь, он зальет кровью всю землю. Ну, положим, здесь не Москва, наши законы не дадут ему своевольничать. А ты подумай, княже, в этом, пожалуй, есть смысл». В чем смысл посадить королем царя Ивана? Да, душегуб своего народа не может быть благодетелем другого. А ты подумай иначе. Если московит станет королем или посадит на польский престол своего сына Федора, он поможет литовскому княжеству отойти от Польши. Потом будет видно, что делать дальше. Для православной церкви это принесет несомненную пользу. Русские земли снова соединятся. Он оторвет Киев от Литвы. А сейчас его отобрали у нас поляки, что лучше? Мне думается, лучше отдать его Москве. Православный народ не будет обижен. Царь Иван за мирный договор и сейчас требует возвратить ему Витебск, Киев, Минск и даже всю Волынь. Прежде всего, царь Иван отрубит твою вельможную голову или посадит тебя на кол, зло сказал Курбский. Он не потерпит возле себя такого богатого князя. Неужели ты, самый умный человек в Литве, мыслишь, как малое дитя? А что скажет турецкий султан? Он никогда не согласится на царя Ивана. Константин Острожский положил руку на плечо Курбского. Довольно об этом, княже. Я знаю, ты никогда не согласишься быть снова подданным московского царя. Да и он вряд ли потерпит тебя. Я опишу все злодеяния московского тирана. Пусть те, кто хочет видеть его королем, узнают правду. Клянусь тебе, вельможный князь, я сделаю таку. К нему не пойду, лучше стану служить туркам. «Хорошо, хорошо, княже!» — старался успокоить киевский воевода, расходившегося Андрея Курбского. «А сейчас уймись. Посмотри, какой замок виден на горке. Его недавно построил пан Замойский. Леса какие вокруг, какие могучие дубы!» Курбский умолк. Замок Замойского скрылся из глаз. Миновали дубовый лес. «Я думаю, княже!» — начал снова Острожский. «Речь Посполитая никогда не сможет добиться единомыслия во внешних и внутренних делах. 3 разных народа, поляки, литовцы, русские, тянут в разные стороны, смотрят на вещи разными глазами. Что хорошо одному, плохо другому. А в московском царстве 1 народ решает свою судьбу. У царя Ивана сильное войско, всегда готовое к выступлению, а мы не можем собрать каких-нибудь 40 тысяч, даже если от этого многое зависит. Его величество король слаб, очень слаб, и хорошо, если он протянет еще год. Я согласен на все, лишь бы рассчитаться с наглыми католиками, душителями православия. Курбский обиделся и ничего не ответил. «Княже, я в Киев. Король заметил мне вчера, что город плохо укреплен, и татары не боятся его. Посмотри крепость, я знаю, ты опытный воин и стратег, согласен?» «Хорошо, вельможный князь». По дороге в Киев князь Константин Острожский останавливался в замках русских панов, своих знакомых. Со многими из них он был в родстве. Киевского воеводу всюду встречали с почетом. На князя Курбского литовские и русские вельможи смотрели косо. Хоть и рода он был высокого и древнего, и Острожский ему покровительствовал. Своевольством и высокомерием Курбский раздражал своих норовистых соседей, и слава о нем шла худая. На 4-й день воевода Киевский пересел в седло. Вместе с Курбским, в сопровождении небольшого отряда, они подъехали к разрушенным стенам когда-то знаменитой и могучей столицы всей русской земли. Сейчас город лежал в развалинах. Курбский с грустью разглядывал полуразрушенную, запустевшую церковь Святой Софии о 13 куполах, любовался мозаикой на сводах и каменным полом из цветных плит.